Доланда начал взбираться по скалистому склону. Между пластами скальных пород, расположенными параллельно друг другу, слегка наклонно залегали слои более мягких осадочных пород, которые выветрились в местах выхода на поверхность. В результате образовался ряд удобных выступов, похожий на лестницу. Чтобы подобраться к серным сзади, охотникам предстояло одолеть тяжелый, но не опасный подъем. Для этого особых навыков не требовалось. Охотники потянулись цепочкой следом за вожаком. Джандалар, собиравшийся идти последним, стоял в ожидании, но когда уже почти все взошли на склон, он услышал оклик Сиренио. Джандалар удивился. Сиренио никогда не увлекалась охотой и проводила все время где-нибудь поблизости от жилища. «Что заставило ее отправиться в такую даль?» — подумал он. Когда она подошла поближе, он заметил, какое у нее выражение лица, и не на шутку встревожился. Сиренио запыхалась от быстрой ходьбы. Наконец ей удалось слегка отдышаться, и она проговорила: «Хорошо, что я нашла тебя. Позови Тонолана, Джетамио, схватки». Больше ей ничего не удалось сказать. Приложив руки к рту, Джандалар закричал: «Тонолан! Тонолан!» Один из охотников, поднимавшихся по склону, обернулся, и Джандалар замахал руками, показывая, что ему нужно вернуться. Они с Сиренио стояли в молчании, поджидая Тонолана. Джандалару было не по себе. Ему хотелось спросить, все ли в порядке с Джетамио, но он почему-то никак не решался это сделать.